Карл Маркс. Краткий биографический очерк с изложением марксизма. Статью «Карл Маркс. Краткий биографический очерк с изложением марксизма» Ленин написал для самого популярного в то время в России энциклопедического словаря «Гранат». В предисловии к изданию этой статьи отдельной брошюры в 1918 году Ленин по памяти указывает дату написания статьи – 1913 год. Фактически он приступил к работе над статьей весной 1914 года в Поронине. Однако, будучи чрезвычайно занят руководством деятельностью партии и газеты «Правда», Ленин был вынужден прервать ее. Только в сентябре, переехав в Берн, Ленин вновь принялся за работу над статьей и закончил ее в первой половине ноября. В письме в редакцию издания «Гранат» 4-18 ноября он писал: «Сегодня я отправил вам заказной бандеролью статью для словаря о Марксе и марксизме. Не мне судить, насколько мне удалось решить трудную задачу втиснуть изложение в рамки 75 тысяч букв или около того. Замечу, что литературу приходилось усиленно сжимать. 15 тысяч было ультимативно. И я должен был выбирать существенное разных направлений, конечно, с преобладанием за Маркса». Полное собрание сочинений, том 49, страница 31. Статья «Карл Маркс» в неполном виде была напечатана в 1915 году в 28-м томе энциклопедического словаря, 7-е издание, за подписью В. Ильин. По цензурным условиям редакция словаря не напечатала два раздела статьи «Социализм» и «Тактика классовой борьбы пролетариата» и внесла ряд изменений в текст статьи. В конце статьи была напечатана в виде приложения «Библиография марксизма». В 1918 году статья была напечатана издательством «Прибой» отдельной брошюрой по тексту энциклопедического словаря, но без библиографии марксизма. Впервые полный текст статьи по рукописи был напечатан в 1925 году в сборнике «Владимир Ильич Ленин. Маркс, Энгельс, марксизм», изданном Институтом Ленина при ЦК КПСС. В настоящем томе статья печатается без библиографии марксизма. Предисловие. Выходящая ныне отдельным оттиском статья о Карле Марксе написана была мною в 1913, насколько помню, году для словаря «Граната». В конце статьи было приложено довольно подробное указание литературы о Марксе, преимущественно иностранной. Это в настоящем издании выпущено. Затем редакция словаря со своей стороны, по цензурным соображениям, выбросила конец статьи о Марксе, посвященные изложению его революционной тактики. К сожалению, я лишен возможности воспроизвести здесь этот конец, ибо черновик остался где-то в моих бумагах в Кракове или в Швейцарии. Помню только, что в этом конце статьи я приводил, между прочим, то место из письма Маркса Энгельсу от 16.04.1856 года, где Маркс писал: «Все дело в Германии будет зависеть от возможности подкрепить пролетарскую революцию своего рода вторым изданием крестьянской войны. Тогда дело будет отлично». Маркс, Энгельс. Сочинение, второе издание, том 29, страница 37. Вот чего не поняли с 1905 года наши меньшевики, докатившиеся теперь до полной измены социализму, до перехода на сторону буржуазии. Н. Ленин. Москва. 14.05.1918 года. Маркс Карл родился 5 мая нового стиля 1818 года в городе Трире, Приренская Пруссия. Отец его был адвокат, еврей, в 1824 году принявший протестантство. Семья была зажиточная, культурная, но не революционная. Окончив гимназию в Трире, Маркс поступил в университет, сначала в Бонне, потом в Берлине. Изучал юридические науки, но больше всего историю и философию. Окончил курс в 1841 году, представив университетскую диссертацию о философии Эпикура. По взглядам своим, Маркс был еще тогда гегельянцем-идеалистом. В Берлине он примыкал к кружку левых гегельянцев, Бруно Бауэр и другие, которые стремились сделать из философии Гегеля атеистические и революционные выводы. Левые гегельянцы или младогегельянцы – представители левого крыла школы Гегеля, идеалистического философского течения в Германии. Младогегельянцы не признавали объективных законов общественного развития, роли материального производства в развитии общества, неизбежности классовой борьбы в нем. Они выражали идеологию немецкого буржуазного либерализма 30-40-х годов XIX века, трусливость немецкой буржуазии, ее беспомощность в борьбе против феодальных устоев. Вся их деятельность сводилась к революционным фразам, угрозам по адресу господствующих классов, к их уговорам. Маркс и Энгельс, примыкавшие в начале своей деятельности к младогегельянцам, выступали как революционные демократы. Перейдя от идеализма к материализму и от революционного демократизма к коммунизму, Маркс и Энгельс подвергли всесторонней критике философию младогегельянцев, вскрыли ее классовые корни и показали ее полную научную несостоятельность. По окончании университета Маркс переселился в Бонн, рассчитывая стать профессором. Но реакционная политика правительства, которая в 1832 году лишила кафедры Людвига Фейербаха и в 1836 году снова отказалась пустить его в университет, а в 1841 году отняла право читать лекции в Бонне у молодого профессора Бруно Бауэра, заставила Маркса отказаться от ученой карьеры. Развитие взглядов левого гегельянства в Германии шло в это время вперед очень быстро. Людвиг Фейербах, в особенности с 1836 года, начинает критиковать теологию и поворачивать к материализму, который вполне берет верх у него в 1841 году. Сущность христианства. В 1843 году вышли его же «Основные положения философии будущего». «Надо было пережить освободительное действие этих книг», писал Энгельс впоследствии об этих сочинениях Фейербаха. «Мы, то есть левые гегельянцы, Маркс в том числе, стали сразу фейербахианцами». Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 281. В это время рейнские радикальные буржуа, имевшие точки соприкосновения с левыми гегельянцами, основали в Кёльне оппозиционную газету, Рейнскую газету. Начала выходить с 1 января 1842 года. Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe. Рейнская газета по вопросам политики, торговли и промышленности. Ежедневная газета. Выходила в Кёльне с 1 января 1842 по 31 марта 1843 года. Газета была основана представителями рейнской буржуазии, оппозиционно настроенной по отношению к прусскому абсолютизму. К сотрудничеству в газете привлекались и некоторые левые гегельянцы. В газете был опубликован ряд статей Энгельса. С апреля 1842 года Маркс сотрудничал в Rheinische Zeitung, а с октября того же года стал одним из ее редакторов. При редакторстве Маркса газета стала принимать революционно-демократический характер. В январе 1843 года прусское правительство постановило закрыть Rheinische Zeitung с 1 апреля 1843 года, а на оставшееся время ввести для нее особенно строгую цензуру. В связи с намерением акционеров Rheinische Zeitung придать ей более умеренный характер, Маркс 17 марта 1843 года заявил о своем выходе из редакции. Маркс и Бруно Бауэр были приглашены в качестве главных сотрудников, а в октябре 1842 года Маркс сделался главным редактором и переселился из Бонна в Кёльн. Революционно-демократическое направление газеты при редакторстве Маркса становилось все определеннее, и правительство сначала подчинило газету двойной и тройной цензуре, а затем решило вовсе закрыть ее 1 января 1843 года. Марксу пришлось к этому сроку оставить редакторство, но его уход все же не спас газеты, и она была закрыта в марте 1843 года. Из наиболее крупных статей Маркса в Рейнской газете Энгельс отмечает, кроме указанных ниже, смотри литературу, еще статью о положении крестьян-виноделов в долине Мозеля. имеется в виду библиография, составленная Владимиром Ильичем Лениным к статье «Карл Маркс», в настоящем томе опущена. Речь идет о статье Маркса «Оправдание мозырского корреспондента». Смотри «Маркс и Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 1. Страница 187-217». Газетная работа показала Марксу, что он недостаточно знаком с политической экономией, и он усердно принялся за ее изучение. В 1843 году Маркс женился в Крейнснахе на Дженни фон Фестфален, подруге детства, с которой он был обручен еще будучи студентом. Жена его принадлежала к прусской реакционной дворянской семье. Ее старший брат был министром внутренних дел в Пруссии в одной из самых реакционных эпох 1850-1858 годы. Осенью 1843 года Маркс приехал в Париж, чтобы издавать за границей вместе с Арнольдом Руге 1802-1880 годы «Левый гегельянец», 1825-1830 годы в тюрьме, после 1848 года иммигрант. После 1866-1870 годов бисмаркианец. Радикальный журнал. Вышла лишь первая книжка этого журнала. Немецко-французский ежегодник. Ленин имеет в виду журнал «Deutsch-Französische Jahresbücher», немецко-французский ежегодник, который издавался в Париже под редакцией Маркса и Руге на немецком языке. Вышел только первый двойной выпуск в феврале 1844 года. В нем были опубликованы произведения Маркса к еврейскому вопросу, критики гегелевской философии права, введения, а также произведения Энгельса, наброски критики политической экономии и положения Англии. Томас Карлейль «Прошлое и настоящее». Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 1, страница 382-413, 414-429, 544-571, 572-597. Знаменующий окончательный переход Маркса и Энгельса к материализму и коммунизму. Главные причины прекращения выхода журнала были принципиальные разногласия Маркса с буржуазным радикалом Руге. Он прекратился из-за трудностей тайного распространения в Германии и из-за разногласий с Руге. В своих статьях в этом журнале Маркс выступает уже как революционер, провозглашающий беспощадную критику всего существующего, и в частности критику оружия, апеллирующий к массам и к пролетариату. Маркс. Критики гегелевской философии права. Введение. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 1. Страница 422. В сентябре 1844 года в Париж приехал на несколько дней Фридрих Энгельс, ставший с тех пор ближайшим другом Маркса. Они вдвоем приняли самое горячее участие в тогдашней кипучей жизни революционных групп Парижа. Особенное значение имело учение Прудона, с которым Маркс решительно рассчитался в своей «Нищете философии» 1847 год, и выработали, резко борясь с различными учениями мелкобуржуазного социализма, теорию и тактику революционного пролетарского социализма или коммунизма, марксизма. Смотри сочинение Маркса этой эпохи, 1844-1848 годы. Ниже литература. В 1845 году Маркс по настоянию прусского правительства, как опасный революционер, был выслан из Парижа. Он переехал в Брюссель. Весной 1847 года Маркс и Энгельс примкнули к тайному пропагандистскому обществу «Союзу коммунистов», приняли выдающееся участие на втором съезде этого союза, ноябрь 1847 год, в Лондоне, и по его поручению составили вышедший в феврале 1848 года знаменитый манифест Коммунистической партии. Союз коммунистов – первая международная организация революционного пролетариата. Созданию Союза предшествовала большая работа Маркса и Энгельса, направленная на идейное и организационное сплочение социалистов и рабочих всех стран. В начале 1847 года Маркс и Энгельс примкнули к тайному немецкому обществу «Союз справедливых». В начале июня 1847 года в Лондоне состоялся Конгресс Союза справедливых, на котором произошло переименование общества в Союз коммунистов. Прежний расплывчатый лозунг «Все люди-братья» был заменен боевым интернационалистским лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». История Союза изложена в статье Энгельса «К истории Союза коммунистов». Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страницы 214-231. В этом произведении с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектика как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теория классовой борьбы и всемирной исторической революционной роли пролетариата, творца нового коммунистического общества. Когда разразилась февральская революция 1848 года, Маркс был выслан из Бельгии. Имеется в виду буржуазная революция во Франции в феврале 1848 года. Он приехал опять в Париж, а оттуда после мартовской революции в Германию, именно в Кёльн. Речь идет о буржуазной революции в Германии и Австрии, начавшейся в марте 1848 года. Там выходило с 1 июня 1848 по 19 мая 1849 года новая Рейнская газета. Главным редактором ее был Маркс. Новая Рейнская газета «Neue Rheinische Zeitung» издавалась в Кёльне с 1 июня 1848 по 19 мая 1849 года. Руководителями газеты были Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Главным редактором Маркс. Газета была, по выражению Ленина, лучшим, непревзойденным органом революционного пролетариата. Полное собрание сочинений, том 26, страница 33. Смотри о новой Рейнской газете статью Фридриха Энгельса «Маркс и новая Рейнская газета» 1848-1849. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 14-22. Новая теория была блестяще подтверждена ходом революционных событий 1848-1849 годов, как подтверждали ее впоследствии все пролетарские и демократические движения всех стран мира. Победившая контрреволюция сначала отдала Маркса под суд, оправдан 9 февраля 1849 года, а потом выслала из Германии 16 мая 1849 года. Маркс отправился сначала в Париж, был выслан и оттуда после демонстрации 13 июня 1849 года и уехал в Лондон, где и жил до самой смерти. Речь идет о народной демонстрации в Париже, организованной партией мелкой буржуазии, в знак протеста против нарушений президентом и большинством законодательного собрания конституционных порядков, установленных революцией 1848 года. Демонстрация была разогнана правительством. Условия мигрантской жизни особенно наглядно вскрыты перепиской Маркса с Энгельсом, изданной в 1913 году, были крайне тяжелы. Владимир Ильич Ленин имеет в виду издание переписки Маркса и Энгельса, вышедшей в свет в Германии в сентябре 1913 года в четырех томах под названием «Переписка Фридриха Энгельса и Карла Маркса с 1844 по 1883 годы», изданные Бебелем и Бернштейном. Четыре тома, Штутгарт, 1913 год. Переписка Карла Маркса и Фридриха Энгельса, насчитывающая более 1500 писем, является важнейшей составной частью их теоретического наследства. Наряду с ценными биографическими сведениями, она содержит богатейшие материалы, отражающие организационную и теоретическую деятельность основоположников научного коммунизма. Ленин глубоко изучал переписку Маркса и Энгельса. В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранится объемистая в 76 страниц рукопись «Тетрадь Ленина», в которой содержится конспект четырехтомного издания переписки, извлечение из важнейших в теоретическом отношении писем Маркса и Энгельса в краткий тематический указатель к конспекту. Сохранились также все четыре тома переписки с пометками в тексте и на полях, сделанными разноцветными карандашами. В 1959 году рукопись Ленина, содержащая материалы переписки, была издана Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС отдельной книгой под заглавием «Конспект переписки Карла Маркса и Фридриха Энгельса 1844-1883 годы». Нужда прямо душила Маркса и его семью. Не будь постоянной самоотверженной финансовой поддержки Энгельса, Маркс не только не мог бы кончить капитала, но и неминуемо погиб бы под гнетом нищеты. Кроме того, преобладающие учения и течения мелкобуржуазного, вообще не пролетарского социализма, вынуждали Маркса постоянно к беспощадной борьбе, иногда к отражению самых бешеных и диких личных нападок. Херр Фогт. Ленин имеет в виду памфлет Карла Маркса «Господин Фогт», являющийся ответом на клеветническую брошюру бонапартистского агента Фогта. «Мой процесс против Allgemeine Zeitung». Смотри «Маркс Энгельс», сочинение, второе издание, том 14, страница 395-691. Сторонясь от эмигрантских кружков, Маркс в ряде исторических работ, смотри «Литературу», разрабатывал свою материалистическую теорию, посвящая главным образом силы изучению политической экономии. Эту науку Маркс революционизировал. Смотри ниже «Учение Маркса» в своих сочинениях «Критики политической экономии» 1859 год и «Капитал», том 1, 1867 год. Эпоха оживления демократических движений конца 50-х и 60-х годов снова призвала Маркса к практической деятельности. В 1864 году, 28 сентября, был основан в Лондоне знаменитый первый интернационал – Международное товарищество рабочих. Маркс был душой этого общества, автором его первого обращения и массы резолюций, заявлений, манифестов. Имеется в виду учредительный манифест Международного товарищества рабочих. Смотри «Маркс Энгельс», сочинение, второе издание, том 16, страница 3-11. Объединяя рабочие движения разных стран, стараясь направить в русло совместной деятельности различные формы непролетарского до марксистского социализма, Мадзини, Прудон, Бакунин, английский либеральный трейд-юнионизм, лосальянские качания вправо в Германии и тому подобное, борясь с теориями всех этих сект и школок, Маркс выковал единую тактику пролетарской борьбы рабочего класса в различных странах. После падения Парижской коммуны 1871 год, который так глубоко, метко, блестяще и действенно, революционно оценил Маркс, гражданская война во Франции 1871 года, и после раскола интернационала бакунистами, существование его в Европе стало невозможным. Маркс провел после Конгресса интернационала в Гааге, 1872 год, перенесение Генерального совета интернационала в Нью-Йорк. Первый интернационал кончил свою историческую роль, уступив место эпохе неизмеримо более крупного роста рабочего движения во всех странах мира, именно эпохе роста его вширь, создания массовых социалистических рабочих партий на базе отдельных национальных государств. Усиленная работа в интернационале и еще более усиленные теоретические занятия окончательно подорвали здоровье Маркса. Он продолжал свою переработку политической экономии и окончание капитала, собирая массу новых материалов и изучая ряд языков, например, русский. Но окончить капитал не дала ему болезнь. 2 декабря 1881 года умерла его жена. 14 марта 1883 года Маркс тихо заснул навеки в своем кресле. Он похоронен вместе со своей женой на кладбище Хайгейт в Лондоне. Из детей Маркса несколько умерло в детском возрасте в Лондоне, когда семья сильно бедствовала. Три дочери были замужем за социалистами Англии и Франции: Элеонора Эвелинг, Лаура Лафарк и Дженни Бонге. Сын, последний, член французской социалистической партии.